Потом мысли лисицы вернулись к камню. Что ни говори, он спас ей жизнь, она даже не удосужилась его поблагодарить, язык не повернулся. И почему только этот камень так затрудняет ей жизнь? Кто только их разберет, этих лисов? Оха возвратилась в барсучий городок, в свою спальню, не забыв проделать перед выходом все предписанные лисьими традициями ритуалы. Она как следует отдохнула, а ночью при свете луны отправилась на ферму и стащила цыпленка, хваткий и крепко спал. И лисица надеялась, что бедолаге сторожу хорошенько достанется, когда люди обнаружат пропажу. У себя в спальне она дочисто обглодала цыплячьи кости, а перья разбросала по полу. Там уже и так хватало всякого хлама. Игар, зайдя к ней, недовольно воскликнул: «Ну и грязище у тебя! Неужели тебе самой не противно?» Оха удивленно огляделась вокруг, словно в первый раз заметила кучу объедков и прочей дряни. «Да, не очень чисто. Боюсь, мы, лисы, не умеем наводить порядок». «Да уж», — проворчал Гар, — «а это что? Уже успела прикончить одного из гусей, что прилетели сегодня проворно». «Вот еще». Ответ прозвучал более резко, чем хотела Соха. «Нет, Гар, это не гусь. Я больше никогда не буду трогать гусей». Барсук выгнул спину и бросил на нее недоуменный взгляд, не требуя, однако, никаких объяснений. «Должно быть...» Про себя он озадаченно бурчал: «Кто только их разберет, этих лисиц?» Оскорбление, страшное оскорбление. Если бы Сейбр, подобно людям, умел плакать от досады и унижения, он, конечно, ревел бы в два ручья. Однажды этой лисице уже удалось опозорить его, ускользнуть из-под самого его носа, но во второй раз... Нет, это слишком. Эта тварь опять его перехитрила. Похоже, ей понравилось над ним издеваться. Зачем, спрашивается, она явилась в усадьбу? Всякому ясно. Решила поднять его на смех, выставить на позор перед людьми. Ничего, он вырвется из ограды, тогда посмотрим. Во что бы то ни стало, он отыщет эту лисицу, ее приятеля-мерзавца. Они отплатят ему за тот стыд, который он испытал, вернувшись к хозяину ни с чем. Все люди, самцы, гостившие в усадьбе, смеялись над его хозяином. Хозяином пса недотепы. Он, Сейбр, прекрасно уловил злорадные нотки в их лае, а хозяин, в свою очередь, задал трепку неудачливому охотнику. Сейбр вынес наказание стоически. Он знал, хозяйская палка заслуженно прогулялась по его спине. Да, своей нерасторопностью он запятнал позором не только себя, но и хозяина. Но ничего, ничего. Час мести близок. Сейбр будет рыскать по улицам города, по полям и лесам, пока не отыщет ее проклятую лисицу. Некоторые из его знакомых собак, заходивших в усадьбу с визитом, свободно разгуливали по городу и окрестностям. От них он узнал имя обидчицы. Оха! Так звали эту гнусную тварь. Сейбр прохаживался туда-сюда вдоль ограды, высматривая, нет ли где лазейки. Наконец он обнаружил место, где и звездка, покорябанная его когтями, выкрашилась из щели между кирпичами.